Ты уж давай домой. Ну, погорячились. Не в ноги ж тебе падать. Сейчас я не могу. Хоть запарите меня. Вот в Москву съезжу, там посмотрим. Вернулась она через 3 дня из Москвы, а свекровь уже в бочагах сидит, ее дожидает. Ты уж эта девка, товар-то можешь здесь оставить, а сами-то поедем, вон и лошадь готова. Приехали домой. Принесла из кладовой мешок шерсти с нохом. Нате, развешивайте. Бабы, говорит Надежда, пока я здесь, берите. А то уеду, передумает и шерсть спрячет. Так и отбилась от свекрови, завоевала себе вольный кредит. От свекрови отбилась. Вот тебе свои родители подладились. Сперва отец. Давай я тебе помогу овес отвезти. Ладно, дело стоящее. В Москве овес весной 17-го года был по 20 рублей за пуд, а в Тиханове рубль 20 копеек. Взяли они 10 пудов, насыпали корзину да 2 саквояжа, привезли на станцию. Вагон садится, а отец говорит: «Куда с таким грузом? Опузыришься? Давай в багаж сдадим». Принесли на весы. Весовщик взвесил и спрашивает: «А что это у вас?» Зерно запрещалось возить. «Ну что, вещи? Уж больно тяжелые. Обождите, я сейчас». И ушел за контролером. «Эй, тут не зевай. А ну-ка, бери корзину, — говорит она отцу. — Куда ее? В вагон тащи. Куда же еще?» В то время теплушки ходили, двери настежь, что твои ворота, и проводников нет. Он схватил корзину, она саквояж, и сунули их в первый же вагон. Надежда залезла, отодвинула их в угол и посадила на них женщину с девочкой. Второй саквояж отдала отцу и говорит: «Ступай в конец поезда и растворись там». Билеты у них на руках, все в порядке. А сама осталась на платформе, похаживает, со стороны наблюдает. Вот прибегает весовщик, с ним контролеры в красных фуражках. «Где багаж?» А его и след простыл. Они в багажные вагоны сунулись, ходят, смотрят. «Ну, где найдешь? Клеймо на них, что ли?» В Москву приехали, отец и говорит: «Ты как хочешь, вещи сама выноси. Я и в Пугасове довольно натерпелся». «Хей, вот ты какой помощничек!» Взяла она носильщика, заплатила ему 10. «Куда тебе нести?» «На извозчика». «Принес на извозчика». «Куда везти?» «Овес нужен?» «Нужен. Вези домой». Сладились по 20 рублей за пуд. Отец поехал с извозчиком, а Надежда к знакомым, тихановским москвичам. Те в кондитерской работали и сахар продавали по 50 копеек за фунт. А в Тиханове его оптом брали по 3 рубля за фунт, а на развес и по 4 рубля, и по 5. 3 пуда взяла сахару, загрузила оба саквояжа, хлопочет с этим сахаром. А отец получил деньги за овес и ходит по Москве, посвистывает: «Папаша, а где деньги?» «Какие деньги? Ты сахар продашь, вот тебе и деньги. А мне за овес. Вместе трудились». «Вот ты какой тружельник!» На обратной дороге в Рязани контроль накрыл. Отец встал, да на вокзал ушел. Надежда выставила свои саквояжи посреди вагона, а сама в уголок села. Один контролер перешагнул через саквояжи, второй споткнулся. «Хвать за ручку, не поднять!» «Что тут, камни, что ли? Чьи вещи?» Молчание. «Что там за вещи?» — спрашивает начальник военным. «Да что-то подозрительно тяжелое. Где хозяин?» «Нет хозяина». «Забирай их, на вокзале проверим». Тут Надежда из угла подает голос: «Гражданин военный, мое дело постороннее, но только я вас предупреждаю. На них флотский матрос сидел. Он пошел обедать на вокзал, просил поглядеть». «Флотский?» Военный почесал затылок и говорит: «Ладно, оставьте их. Поехали». Так и возила она то сахар из Москвы, то из Нижнего купорос медный да серу горючую. Торговки на дубление овчин брали да на лекарства.